Глава 26. Гордость темного мира. Так его называл абсолютно каждый. Правительство умело раздуло скандал, связанный со Светлой, и нашло таким образом собственную золотую жилу. В конечном счете среди людей прошел слушок, что Брайан был подставным агентом, который смог открыть путь к порабощению светлого мира. Люди любят верить в сказки. В них желания всегда исполняются, и перед этим сладостным предвкушением очень сложно устоять, особенно если все делается чужими руками. Все ждали, когда Брайан официально станет новым правителем, пусть и толком на публику его не выводили. И пока за четырьмя давящими стенами комнаты Брайана люди боготворили одно только его имя, сам преемник ежесекундно вступал в бой с самим собой. Началось все год назад, еще с попытки вырезать Аврору из жизни Брайана. Любовь, слабость и сила в одном хрупком флаконе. Они внушили ему ее смерть, заставили верить в галлюцинации. Слабость заключалась в ней. Он был так уязвим перед угрозой ей, что не мог себя сдерживать. Сила же черпалась из пронизывающих его всего чувств и заставляющих бороться даже насмерть. Тогда Аврора вернулась в его жизнь, но он все равно не излечился. Где-то глубоко в нем сидела отравленная ядом часть, выбирающаяся наружу при малейшем страхе, при любом стрессе. С каждым новым витком событий, новой опасностью, состояние становилось все хуже, гнев превращался в паразита, сосущего последние капли рассудка. Сознание Брайана становилось настолько слабым, что побеждающая половина поглощала все и заставляла хозяина верить в картинки, воплощающие его главные страхи. Он впадал в транс, при котором мог уничтожить все, что угодно. Не видел преград, не имел моральных принципов и думал только о смерти попадающихся под руку людей. Ненависть руководствовала им, и правитель был главным ее источником, потому оказывал влияние на Брайана в этом состоянии. И только Аврора могла затормозить процесс, ведь одно ее присутствие рядом рассеивало все галлюцинации. Власть начала манипулировать этой второй личностью, играться с ней, искать ее слабые и сильные стороны, пытаться слить ее с основной. Строго говоря, можно было бы даже сказать, что сам Брайан — светлая личность, в то время как его альтер-эго — темная. Парадокс пугал врачей и специалистов, они молчали, скрывали от правителя, насколько сильно темный был не темным. Любые препараты, которые были когда-либо ими изобретены, причиняли лишь физическую боль, но так и не доходили до глубин сознания, психика оставалась почти нетронутой. Брайан своей игрой долго держал всех в иллюзии безоговорочной победы и сам перестраивал себя изнутри, повышал свои навыки сознательно, каждый раз молчаливо радуясь очередной ступени. Вскоре он преодолел границу между своими личностями, объединил их и научился пользоваться их сильными сторонами. Это напоминало то, как Аврора стала серой. Только у девушки процесс происходил естественно. Брайан же делал все сам при помощи того, что вгоняли в его вены каждый час. Вскоре исследователи придумали совершенно новое средство, в которое верили всем своим блистательным интеллектом. Когда это произошло, они гордо вручили несколько склянок с жидкостью правителю и попросили прощения за то, что раньше скрывали нерезультативность проводимых терапий. Правитель оставил всех в живых лишь потому, что до сих пор верил, что чувства Брайана к Светлой рано или поздно сыграют на руку всему темному миру. Таким образом, обман преемника был раскрыт. Правительство больше не видело смысла в том, чтобы объединять личности и превращать Брайана в чудовище. Нужно было просто подчинить то, во что он сам себя превратил. У нового препарата был накопительный эффект. Для более сильного действия требовалось истощать организм Брайана на максимум и вводить лекарства в шею. С каждой такой процедурой эффект от укола длился дольше. Результат – полная недееспособность. Оставалось только дождаться, когда тело Брайана лишится воли и перейдет под полный контроль правителя. Предвкушая этот день, правитель изрядно подобрел, если о нем можно было так сказать. Он злился из-за того, что чудо-ребенок оказался не в его руках, но предвидел полный переворот событий. Все зависело от Брайана и того, выдержит он пытки или нет. Разрешение отправиться за Авророй правитель дал сразу, не видя негативных моментов для себя. Во-первых, Брайан мог выгулить свою новую способность видеть днем, которую модифицировал из-за страха и ярости. Во-вторых, Аврора все еще была самой лучшей наживкой и самым лучшим индикатором для проверки человечности преемника. И вот теперь Светлая сидела в подвальных камерах, ожидая своего часа. Брайан умирал и воскрешался вновь, все сильнее теряя способности внятно разговаривать и думать. Правитель упивался своей победой, из-за чего у него совершенно пропал интерес издеваться над дочерью, хотя, по его мнению, она заслуживала сильной порки за свою навязчивость. Ребекка в разной форме просила оставить Брайана в покое. Она знала, что сердце друга иногда попросту не выдерживало терапии, останавливая свое скудное биение. В эти моменты врачи с хладнокровностью заводили сердце вновь и повышали тонус всего организма, чтобы снова начать его истощать. И так по кругу. Банальные голодовки могли грозить потерей веса, поэтому Брайана заставляли есть и упражняться в перерывах между вводимыми лекарствами. То мертвый, то живой. Ребекка не знала, что делать. Один раз ей удалось навестить его после очередной промывки мозгов. Пока она стояла за дверью, то слышала, как Брайан разговаривал сам с собой, видя новые выдуманные картинки. Раньше его речь была четкой и агрессивной, сейчас же он не мог связать и двух слов, глотал согласные и не наполнял слова эмоциями. Ребекка аккуратно приоткрыла дверь пропахшего лекарствами и кровью помещения и в ужасе застыла на пороге от увиденного. Брайан сидел на стуле по пояс обнаженный. Натренированное тело полностью покрывали как старые, так и новые шрамы. На запястьях красовались багровые браслеты от постоянно впивающихся в кожу веревок. Мышцы почему-то были напряжены, несмотря на кажущуюся отреченность хозяина, а кожа сверкала в холодном лунном свете от пота и капель алой крови. Взгляд расфокусирован, мелкие капилляры в глазах полопались и наполнили белки красными крапинками. Темные волосы отросли и уже скрывали уши, из которых к шее тянулись запекшиеся змейки крови. Не спеша Ребекка подошла к Брайану и упала на колени перед ним. Трясущейся рукой она ощупала горячую кожу, аккуратно надавила на мышцы и тут же остановилась, когда заметила, как слегка дернулось его тело. «Тебе больно?» «Конечно, больно», — ответила она самой себе. Такое чувство, что он был готов ударить ее в любой момент и страдал от постоянного напряжения. «Брайан, ты меня слышишь?» Она пыталась поднять его голову, чтобы заглянуть в глаза, только он смотрел сквозь нее, словно ее не было рядом. «Подай хоть какой-то знак, что ты все еще с нами», — шепотом взмолилась она. Ответом ей послужило полное бездействие. «Не заставляй меня делать тебе больно словами, просто один знак, прошу!» Ребекка не унималась. Она поправила его отросшую челку и холодными костяшками протерла лоб от пота. «Я не могу просто стоять в стороне, понимаешь?» Все это время она пыталась спуститься в подвал, чтобы навестить Аврору и обговорить с ней план действий. Но ее туда не пускали. Угрожали сыном, поэтому она разворачивалась без попыток применить силу или обаяние. Она до сих пор не понимала, зачем Брайан вызволил ее из одной ловушки, чтобы загнать в другую. Здесь она была в безопасности? Нет, совершенно нет. До нее уже дошли слухи, что Аврора названа финальным уровнем игры по постановлению Брайана личным псом на поводке старающегося сохранить власть правителя. А если бы об этом узнала и Аврора? Какой бы сильной она ни показывала себя в последнее время, Ребекка все еще видела в ней ту девчонку, которая отчаянно боролась за свои взгляды, капризничала и не могла совладать собственными эмоциями. Выражала чувства прямо в лоб и обескураживала своей способностью любить и внушать веру в это чувство другим. В одиночестве Аврора могла полностью загрызть себя мыслями о том, какую судьбу ей уготовили. «Ты ведь слышал?» «Слышал, что с ней будет, если ты проиграешь?» Совсем тихо на свой страх и риск спросила Ребекка. «Скажи, что ты не сдался. Умоляю!» Не выдержав нервного напряжения и тяжелого молчания, Ребекка тихо заплакала, упершись лбом в колено Брайана. «Проиграл? Сдался? Она заставляла себя не верить в эти очевидные вещи. Продолжая почти бесшумно лить слезы, она нашептывала добрые слова о том, что все будет хорошо, пока дверь в комнату не открылась. «Проваливай отсюда!» — произнес грубый голос с порога. Ребекка в последний раз взглянула на друга детства и вновь заметила, что огонь борьбы в его глазах погас. Навсегда. Побег из тюрьмы. Опасная авантюра, попахивающая проигрышем. Я не оставлю Брайана одного. Ты с ума сошла? Он не просто так меня сюда привел. Он спас тебя от светлых, думая, что здесь сможет хоть как-то защитить. Но он оказался слишком самоуверенным. Неправда. Я прекрасно знала, что Брайан ни за что бы не стал подвергать меня опасности. Здесь, несмотря на заточение, мне оказали медицинскую помощь, обработали шов и позволили один раз принять душ хотя бы прохладной водой. В светлом мире они бы наплевали на то, как можно использовать меня в противостоянии, и заклевали бы меня до смерти. Он выбрал меньшее из зол. Блейк, я правда. Аврора, не надо проявлять отвагу, когда вздумается. Честное слово, тебе важнее помочь ему или остаться живой ради дочери? Он тоже не железный, может и сдать позиции. Как же меня бесил Блейк. Его голос, лицо и фигура, отбрасывающая на меня тень. А еще больше бесил тот выбор, который он озвучил. Хотя я сама боялась даже на секунду о нем задуматься. Хорошо, буркнула я, возвращаясь к своему углу и прижимая колени к груди. В таком положении болел шрам, но зато было легче держать себя в руках. Мне и правда нужно было срочно уходить отсюда, иначе я рисковала больше никогда не увидеть дочь. Даже если попытка сбежать обернется крахом, меня вернут на прежнее место. А что касается Блейка, он был уверен в своей смерти настолько, что пошел на максимальный риск. А стоило ли доверять ему? Возможно, нет, особенно после всего, что он натворил. Но я верила в его желание спасти свою шкуру, а это он мог сделать только в паре со мной. И мне без него не обойтись. Решение принялось слишком быстро. И каков план? Несколько дней мы решали, как лучше провернуть свою безумную задумку. Все это время, каждый раз, когда Блейку давали таблетку, подавляющую его силы, я отвлекала темных. Молодые парни ничему не учились и вновь клевали на удочку, как глупые голодные рыбы. Благодаря моей хитрости, мой сокамерник стал намного бодрее и сильнее. Это прибавило ему уверенности в себе и подняло угрюмое настроение. С ним даже говорить стало чуточку приятнее. Меня, как положено, тоже поили таблетками. Я стремительно шла на поправку, боли в районе шрама стихала, и у меня даже получалось проделать некоторые простые упражнения. Блейк одобрительно заключил, что я готова к действиям. Только так ли это на самом деле? Сутки назад, когда к нам пришли наши добрые друзья-охранники, один из них с насмешкой сказал, что завтра нас публично убьет новый правитель темных. «Забавно», — сказал Блейк, когда они ушли. «Он не справился». «С чего ты это взял?» «Завтра ночью состоится что-то вроде коронации. Процесс передачи власти — важнейшее событие в темном мире. И раз дата назначена, то правитель уверен в том, что Брайан готов. Ну а мы с тобой поможем добавить в шоу перчинки». Я воздержалась от комментариев. Вообще не говорила ничего о Брайане. Только слушала сплетни, которые выбалтывали надсмотрщики, и молчаливо пережевывала их. Всем своим нутром я отказывалась верить в то, что теперь Брайан — пустая прекрасная оболочка, готовая выполнить любой приказ мерзкого правителя. Удивительно, но Блейк проявлял чуткость и не обсуждал со мной все эти кошмары. В ответ я больше не говорила колкости насчет Ребекки. Настала та самая ночь, когда нельзя было больше медлить и, сидя возле бетонной стены, терроризировать мозг догадками. Пришло время бежать, преодолевая все рамки разумного. Окно в душном подвале открылось автоматически, когда солнце скрылось за линией горизонта, и небо покрылось россыпью сверкающих звезд. «Готово?» — тихо спросил Блейк, разминая шею и плечи. «Да», — соврала я. На мне все еще была жалкая сорочка, вся грязная и влажная от пота и тухлых луж на полу. Все, что мне выдали, чтобы я не замерзла холодными ночами, это огромную черную тряпку, именуемую, по их мнению, пледом. Я легла лицом к стене и укрылась этим лоскутом. «Эй, кто-нибудь! Ей плохо!» — воскликнул Блейк, при этом один раз слабо пнув по металлическим прутьям. Я специально начала дрожать всем телом и рвано дышать, словно на легкие кто-то наступил огромным грязным ботинком. Хотя я в который раз убедилась, что подобное состояние мне даже не надо было играть. Просто стоило приоткрыть дверцу внутри сердца и вспомнить обо всех тревогах и опасностях, как неконтролируемая истерика лилась из меня бойким ручьем. Послышались ленивые шаги по ступенькам и протяжный вопрос: «Что случилось?» «Сам посмотри». Вероятно, один из охранников, увидев, как я трясусь в наигранных конвульсиях, стал в панике копошиться возле решетки. Я услышала его быстрые шаги, а вскоре смогла почувствовать тяжелые ладони на плечах. «Только не трогай кожу», — напомнил ему Блейк. Тут настал мой выход. Когда охранник попытался развернуть меня, я резко дернулась и прилепила руки к его щекам. Тот, совершенно не ожидая такого маневра, от испуга врезался спиной в решетку, которая разделяла меня и Блейка, и полностью отвлекся на выдуманную боль. Блейк сел за его спиной, рукой дотянулся до жалкого покрывала и с моей помощью обвязал им шею охранника. Два конца тряпки оказались на территории сокамерника, он резко потянул их на себя, впечатывая череп в толстые прутья. Охранник начал задыхаться, издавать болезненные кряхтения, поэтому мне пришлось закрыть его рот ладонями. Кровь забилась в висках с такой силой, что я не услышала и даже не заметила, как наша жертва потеряла сознание и скатилась на пол. Меня тут же потянуло прочь. «Живой», — сказал Блейк, нащупав слабую пульсацию на шее. Я глубоко вдохнула. «Живой». От этого чуточку стало легче. Вскочив и подобрав оброненные в ходе битвы ключи, я подбежала к решетке Блейка. Как только я выпустила его, на лестнице вновь раздались шаги. Мы вдвоем почти синхронно отскочили к стене в попытке спрятаться. «Что, черт возьми?» — прошептал еще один охранник, в упор глядя на бессознательную тушу коллеги. Спустя мгновение он обернулся, заметил нас и сложил все в один красочный пазл, попытавшись покинуть роковой подвал как можно скорее. Ноги несли его на первую, вторую, третью ступеньку. Блейк через перила схватил темного за икры и сильным рывком повалил на пол, после чего набросился с кулаками и несколькими ударами заставил на какое-то время замолчать. Я сглотнула и с истеричной усмешкой произнесла: «А ты хорош». Его взгляд сочился скептицизмом, но при этом лицо отразило гордость. «Мне говорили, что мы с Брайаном были главными претендентами на роль преемника, но я проиграл и был опущен на дно. Поэтому не думай, что я слаб, раз смог когда-то составить конкуренцию его величеству». «Так вот, где берутся корни твоей неиссякаемой зависти к нему». «Как же сильно ты меня любишь, ангелочек». Мы перекинулись язвительными замечаниями и начали активно раздевать бессознательных охранников. В процессе я размышляла о том, в чем заключалось соперничество между ними в далеком детстве. Сталкивать лбами детей было нормально в их мире. Хотя чему я удивлялась? Мы живем в гнилых пчелиных сотах, в которых мед — одна сплошная иллюзия. «Долго ты еще?» — возмутился Блейк. Он держал в руках скомканную одежду и с нетерпением смотрел на мои вялые попытки стянуть штаны с бедолаги в моей клетке. На глаза мне попался растянутый лоскут, повисший на его шее. С безумной идеей я быстро схватила его и поплелась с добычей к хмурому напарнику. Блейк без слов начал раздеваться, не сводя с меня взгляда. «Ну что ломаешься, как в первый раз, честное слово? Шевелись!» — шипел он. «Отвернись!» — строго сказала я. Я прекрасно чувствовала, как на его языке вертится унизительная острая шутка, но он кое-как сдержал себя и повиновался моей просьбе. На споры времени действительно не оставалось. Сама я тоже повернулась к нему спиной и, быстро сняв сорочку, откинула ее в дальний угол. Этот жест стал неким символом очищения от немощности. Быстро натянув огромную куртку, я заправила волосы за воротник, тряпку повязала на бедрах, превращая ее в юбку, а узел спрятала под формой. Я все. Мы быстро оценивающе осмотрели друг друга, и я вынесла вердикт, что Блейк выглядел как самый грозный охранник темного мира, особенно с такими хмурыми бровями. Он же остановил взгляд на моих голых ногах, выглядывающих из-под юбки, и начал смеяться. «Серьезно?» «Ну а что? Предлагаешь мне напялить мужские штаны, которые по дороге могут просто сползти?» «А эта тряпка так надежна?» «Какая разница? Зато мои синяки на коленях покажут все в выгодном свете. Я в мужской куртке, короткой юбке». Неожиданно Блейк приблизился ко мне и натянул на голову капюшон, закрывающий мне весь обзор. Ладонью он поправил мои волосы, спрятал их от лишних глаз, туже затянул узел на бедрах и одернул рабочую куртку. «А ты можешь быть не кретином, как оказалось. Почему бы тебе не попытать удачу и не попросить у меня прощения?» Не стесняясь, спросила я. Мне вообще казалось, что Блейку я могла ляпнуть все, что душе угодно. От унизительных замечаний до трогательных комплиментов. «Не вижу смысла, ты бы все равно не простила». Это был ублюдский поступок. «Вау, как грубо». И все же. На выходе Блейк произнес: «Давай мы просто продолжим унижать друг друга, хорошо? Мне куда больше нравится, когда мы друг друга ненавидим». Упрямый баран. Я закатила глаза, благо он этого не видел, и покорно пошла за ним в белых балетках, сверху которых натянула черные носки. Неуклюже, но хоть какая-то маскировка. Мы оказались возле двери, и я от страха сильнее сжала ладонь Блейка. «А если кто-то нас слышал? У вас же отличный слух», — обеспокоилась я. «Все вокруг заняты церемонией. До нас пока что никому нет дела». Блейк аккуратно открыл дверь и после секундного обследования потянул меня в прохладный коридор, наполненный суетой. Наше появление во всеобщем хаосе осталось незамеченным. Я ему верила, хоть сама не видела ничего, так как в коридорах не было окон. Как и планировалось, я делала вид, что сильно пьяна и удовлетворена, и идти самостоятельно толком не в силах. И Блейк, мой горе-любовник, помогал мне выйти на свежий воздух после суток алкогольного забытья и страстных кувырканий в постели. Видимо, охранники часто приводят к себе девчонок на день, а после выводят в таком состоянии на улицу, раз картина успела стать обыденной и скучной для других. С каждым шагом я все больше верила в гениальность плана моего напарника. Мы преодолевали поворот за поворотом, слыша только довольные изречения о том, что скоро начнется новая эра для темного мира. Брайана упомянули раз 100, и 100 раз в мое сердце впились иглы. Кое-как я выдержала это давление благодаря одной единственной цели — сбежать как можно скорее. Блейк чувствовал мою слабость, поэтому держал крепко и торопился, чтобы разговоры проносились мимо наших ушей. Только до нас все равно доходили реплики о том, что мы были десертом сегодняшнего праздника. Скоро наше отсутствие обнаружат. Это станет полнейшим крахом всех грандиозных планов правителя, и на наши поиски отправят какие-нибудь огромные отряды обученных бойцов. Хотя я надеялась, что у нас будет фора из-за страха правителя упасть в грязь лицом еще и публично. Мы вышли в центральный коридор, в конце которого находился выход на свободу. Дверь была открыта, так как люди выносили что-то на крыльцо, и благодаря проникающему лунному свету я смогла видеть. Сдерживая желание перейти на бег, мы терпеливо брели к спасению в образе пьяных любовников, но тут к нам кто-то обратился: «Почему вы в таком виде здесь расхаживаете?» За секунду я оказалась где-то в стороне, в каком-то тесном углу. Уловив неровное дыхание и сильные ерзанья рядом с собой, я слегка приподняла капюшон и от шока чуть не сбросила его полностью, раскрывая белые волосы. Блейк прижимал к стене Ребекку, одетую в шикарное платье с глубоким декольте и высоким вырезом от самого бедра, открывающим стройную ногу. Одной рукой он закрывал темный рот, а второй захватил в плен тонкие запястья. Свет почти не проникал в этот закуток, поэтому я не видела ее глаз, но могла ощутить искры, вспыхнувшие между этими двумя. «Тихо, хорошо?» — предупредил Блейк. Девушка кивнула, и тогда сильная хватка темного ослабла, но шаг в сторону от нее он не сделал. «Ребекка», — обратилась я, — «нам надо уйти, мы все знаем». Долгие переглядывания оборвались. Ребекка повернулась ко мне. Она поймала мою ладонь в свою, и в ответ я сжала ее так крепко, как только могла. «Что с ним? Все плохо?» Когда я увидела слабый кивок, по телу прошел холод. У нас не было возможности поговорить, не было шанса объясниться. Я просто взяла Блейка за руку и потянула его обратно к нашему маршруту. «Будьте осторожны. Оба», — промолвила Ребекка нам в спины. Без лишней суеты мы вышли на крыльцо, которое успели превратить в сцену. Темные уже начали собираться на площади в ожидании торжества. Мы быстро спустились по лестнице и влились в толпу, где уже можно было сделать передышку. Вот так просто мы, гвоздь программы, только что слегка подкорректировали планы и стали крупицей в общей массе зрителей. «Нам нельзя останавливаться», — сказал Блейк. Но я все равно замерла на какое-то время, посмотрела на сцену и поняла, почему на нас никто не обратил внимания. Ребекка вышла вместе с нами, и все зрители стали наслаждаться ее красотой, ее идеальным телом, облаченным в тонкую ткань легкого длинного платья. Она фальшиво улыбалась, ища нас в толпе, но не успела сделать это, так как кто-то подошел к ней и попросил вернуться за дверь. Ведь совсем скоро все начнется.